Стрит. «И как быть дальше?» — растерянно спросил Питер. «Есть только одно верное решение», — ответил Юстус. «Мы должны немедленно пойти к Стиву Мэддоксу и рассказать ему обо всем». Питер бросил последний взгляд на пустую жестяную бочку. «А если он нам не поверит? Кроме фотографии коробки и баллончика с распылителем, у нас ничего нет». Боб торжествующе вытащил из кармана свой фотоаппарат. «Но почему? Я сделал целую серию фотографий, на которых те двое держат аппарат в руках. Этих доказательств достаточно, чтобы они не смогли оправдаться. Вперед!» Чуть позже три юных детектива оказались в белом шатре Стива Мэддокса. Когда они ему все рассказали и показали фотографии, он с трудом мог поверить в произошедшее. «Этого не может быть!» — вырвалось у него. «Как они могут быть такими подлыми?» «Я рад, что никто серьезно не пострадал. Джеки я дисквалифицирую и подам в суд на ее мать. Но, пожалуйста, поймите, я могу сделать это только после чемпионата. А если сделаю раньше, пресса набросится на такую скандальную новость и выставит мой скейт-парк в неприглядном свете». Боб снова включил свою камеру. «Хорошо, я пришлю вам фотографии в качестве доказательства. Думаю, что план этих двоих уже провалился. Они ожидали чего угодно, только не нас». «Спасибо, ребята», — сказал Мэддокс. «Независимо от того, как закончится чемпионат, я в любом случае подарю каждому из вас годовой абонемент в скейт-парк. А теперь, пожалуйста, извините меня, я должен бежать, потому что скоро начнется следующее соревнование». Питер навострил уши. «Что за дисциплина на этот раз?» «После гонки с препятствиями по программе «Стрит». Становится все интереснее, потому что без Джеки осталось всего 19 участников. Я держу кулаки за тебя, Питер. Удачи!» С облегчением троица покинула белый шатер. Дальнейшая гонка пройдет спокойно. Тем временем на площадке стало еще многолюднее. Тележурналисты брали интервью у участников чемпионата. «В чем смысл стрита?» — заинтересованно спросил Боб. «В стрите скорость уже не главное. У каждого участника есть 2 минуты, чтобы продемонстрировать свои трюки», — объяснил Питер. «Для этого можно использовать все, что есть в скейт-парке. Рампы, туннели и, конечно же, хавпайпы. Это полукруглые конструкции, которые выглядят как половина трубы. В них можно совершать самые крутые прыжки, подлетая высоко в воздух. Раньше скейтбордисты катались в пустых бассейнах. Там, где стенки бассейна были слегка закруглены, трюки получались лучше всего». «И по каким критериям это оценивается?» — спросил Юстус. «Жюри ставит баллы. Чем сложнее трюки, тем больше очков можно набрать. Но остальные участники действительно хороши, и мне придется приложить немало усилий». Боб похлопал друга по плечу. «О, с чем, а с этим ты легко справишься». Юстус краем глаза наблюдал, как Стив Мэддокс беседует с матерью Джеки. При этом он яростно размахивал руками. В конце концов, женщины с дочерью сели в большой грузовик с мороженым и уехали, визжа шинами. «Думаю, что это дело можно считать раскрытым», — удовлетворенно сказал Юстус. Дисциплина «Стрит» проходила на центральной площадке скейт-парка. Рядом с большим хавпайпом была трибуна, уже переполненная зрителями. На небольшой сцене перед ней стоял Стив Мэддокс с микрофоном в руке. «Дорогие коллеги по скейтбордингу, мы приближаемся к следующей дисциплине — стриту. Всем участникам дается 2 минуты на демонстрацию своих трюков. Оценивать трюки будет никто иной, как Энди Гонсалес. Пожалуйста, поприветствуем нашего судью бурными аплодисментами». Питер был впечатлен. «В мире скейтбординга Энди Гонсалес — знаменитость», — разъяснил он двум своим друзьям. «Я лично его никогда не видел, но его имя знают все». Когда на сцене появился светловолосый мужчина с бородой, публика зааплодировала. Стив Мэддокс снова потянулся к микрофону. «Открываем вторую часть чемпионата. Пусть победит сильнейший. И не забывайте, речь идет об баснословных 100 тысячах долларов!» Первым на старте появился парень, но он соскользнул с доски сразу после первого прыжка и выбыл с нулевым результатом. Следующей девушке удалось показать значительно больше, и Стив Мэддокс комментировал каждый ее трюк. «Как замечательно она это делает! Профессионалы среди нас, конечно, все трюки отлично знают, но я хотел бы прокомментировать некоторые технические моменты для остальной аудитории. Невероятно впечатляют аэры, трюки с полетом в воздухе, когда скейтбордист доходит до самого верха хафпайпа и на мгновение буквально взлетает. Существует также большое количество различных поворотов и сальто. А вот и трюки с губами, те, что выполняются на верхнем краю хафпайпа, так называемые губи. И, конечно же, на прямой трассе круто удаются сальто, флипы, грэбы и мануалы. Здесь царит полет фантазии. Переворот доски в воздухе, скольжение по краям или езда на двух колесах. Итак, друзья, 2 минуты истекли, и я с нетерпением жду оценки нашего судьи. Энди, сколько очков набрала эта юная леди из 100 возможных? Энди Гонсалес взял микрофон. Это были уверенные 62 очка. Неплохой результат. Возможно, этого будет достаточно для выхода в следующий раунд. Ух, что за тяжелая битва нас там ждет! Ведь в ней останется всего 5 участников. Остальные отправятся домой. Выложитесь на полную, ребята!